толстые так, а стали еще толще. Два пышных оладья, а не губы. Вздулись, наполнились красной кровью прямо на глазах. «Вытри, Лаврик», — посмотрев на эти губы, сказал Гога. «Не обижай человека». «Ты плевала мне вытирать?» «Я плевал. Я победил», — сказал Гога. «Я загадываю. Вытирай, пока не передумал. Не вытришь, будешь мыть этот красный мотоцикл». «Ладно», — Лаврик встал со скамейки и уже к парторгу. «А курить дашь?» Дорожкин снова засмеялся, но спуская пар, обмякнув губами. «Накуришься до соплей. Из ушей дым повалит. С этим и приехал». И заорал, заблажил на весь мехдвор. «Налетай, гвардия, подешевела. По две пачки нарыва, как на фронте. Некурящие тоже могут закурить». В коляске мотоцикла Дорожкина стоял картонный ящик с маршанской махоркой. Сталин, Берия и Каганович мыли мотоцикл Егора Дорожкина. Сам парторг Егор Дорожкин торговал махоркой. По две пачки нарыло и всего за 16 копеек. Изголодал и покуривал люд, пер со всех щелей, что тараканы в дезинфекцию. То ли черный просил три пачки, потому что у него баба справная, очень толстая и работящая, звать Марьей. Толя Белый тоже требовал три пачки, но уже как холостяк. А на это самое дело ночью расход курева такой, говорил, что прям-таки шокирует. «А ты старайся шокироваться без махорки», — держал твердую меру Дорожкин и гнал его. «За словом в карман не лез, дрил каждого, что бритвой. И, несмотря на его высокую и ответственную должность, рост и вес, было невооруженным глазом видно, что он еще мальчишка, совсем мальчишка, дреется еще полотенцем, лицо как одуванчик в белесом весеннем пуху, а сквозь этот пух детское ласточкино ряботенье, ежиковое пестрить и светлые волосы ежиком. И остер колюче от распирающего его счастья, как ежик. Чернобыльский небритый ежик. Механизаторы отвалили от Дорожкина, сияя. Тут же на скамейке у конторки лежала свежая, но немного уже замасленная правда с портретом президента, стоящего за трибуной со вскинутой рукой. На две хороших закрутки. Мужики полосовали правду, но портрет президента не трогали. Роняя на него рыжие крошки в маршанской махорке, крутили самокрутки и торопливо затягивались. Сластили душу сизым дымом. И вскоре от правды только и осталось эти две закрутки с портретом непреклонного человека, рубящего воздух сжатым кулаком. Пара другая мазутных рук невидяще потянулась к нему. Но, узрев, кто там, опускали прозрящие руки. Или что ли черный? Черный не только лицом, но и по натуре. Уже было улапил портрет, как рак клешнею, прозамученным большим пальцем со сбитым кривым ногтем. Но на него шумнули. «Не трожь. Правда кончилась, труд остался». Грохнули вперемешку с кашлем взрывистым хохотом. Со стороны могло показаться, что это после пускача начал давать обороты дизель. Но то ревели и бродили по мехдвору радость, счастье всенародное. И пуще всех радовался парторг Егор Дорожкин. «Что гвардии надо? Что мужику надо? Чтоб машинка работала и из ушей дым шел. Эх, я иду уральской круче, и хороша моя земля. Хрен стоит на всякий случай, в кармане 3 рубля». Механизаторы на мгновение притихли, осмысливая сольный номер Дорожкина. Такого парторга они еще не видали, хотя за свой век